Глава третья. Я пошел на кладбище проститься с Тимкой Штукиным. Вместе с отцом он уезжал на Украину к своему дяде, у которого был где-то возле Житомира небольшой хутор. Вещи были сложены. Тимкин отец ушел за подводой. Тимка казался веселым. Он не мог стоять на месте, поминутно бросался то в один, то в другой угол, точно хотел напоследок еще раз осмотреть стены сторожки, в которой он вырос. Но мне казалось, что Тимка не по-настоящему веселый и с трудом удерживает, чтобы не расплакаться. Птиц своих он распустил. «Всех! Все разлетелись!» — говорил Тимка. «И малиновка, и синицы, и щеглы, и чиж. Я, Борька, знаешь, больше всего чижа любил. Он у меня совсем ручной был. Я открыл дверку у клетки, а он не вылетает. Я шугнул его палочкой, взметнулся он на ветку тополя. Да как запоет! Как запоет! Я сел под дерево, клетку на сучок повесил. Сижу, а сам все думаю. Про все, и как мы жили, и про птиц, и про кладбище, и про школу, как все кончилось, и уезжать приходится. Долго сидел, думал. Потом встаю, хочу взять клетку, гляжу. А на нему чижик сидит. Спустился, значит, сел и не хочет улетать. И мне вдруг так жалко всего стало, что я чуть не заплакал, Борька. — Ты врешь, Тимка, — взволнованно сказал я. — Ты, наверное, и на самом деле заплакал. — И на самом деле, — дрогнувшим голосом сознался Тимка. — Я, знаешь, Борька, привык. Мне так жаль, что нас отсюда выгнали. Знаешь, я даже тайком от отца к старости Синюгину ходил проситься, чтобы оставили. — Так нет. Тимка вздохнул и отвернулся. — Не вышло. — Ему что? У него вон какой свой дом. Последние слова Тимка договорил почти шепотом и быстро вышел в соседнюю комнату. Когда через минуту я зашел к нему, то увидел, что Тимка, крепко уткнувшись лицом в большой узел с подушками, плачет. На вокзале, подхваченной людской массой, ринувшейся к вагонам подошедшего поезда, Тимка с отцом исчезли. «Раздавит еще Тимку», — забеспокоился я. «И куда это такая прорва народу едет?» Перрон был набит до отказа. Солдаты, офицеры, матросы, но это хоть привыкли, и у них служба. А вот те, куда едут, — подумал я, оглядывая кучки расположившихся среди вороха коробок, корзин и чемоданов. Штатские ехали целыми семьями. Бритые, озлобленные мужчины с потными от беготни и волнения лбами. Женщины с тонкими чертами лица и растерянно усталым блеском глаз. Какие-то старинные мамаши в замысловатых шляпках, ошарашенные сутолкой, упрямые и раздраженные. Слева от меня на огромном чемодане сидела, придерживая одной рукой перетянутую ремнями постель, другой клетку с попугаем, какая-то старуха, похожая на одну из тех старых благородных графинь, которых показывают в кино. Она кричала что-то молодому морскому офицеру, пытавшемуся сдвинуть с перрона тяжелый кованый сундук. — Оставьте, — отвечал он, — какой тут еще вам носильщик? — О, черт! — Слушай, — крикнул он, бросая сундук, поворачиваясь к проходившему мимо солдату. — Эй, ты, ну-ка, помоги втащить вещи в вагон! Врасплох захваченный солдат, подчиняясь начальственному тону, быстро остановился, опустив руки по швам, но почти тотчас же, как будто устыдившись своей поспешности, под насмешливыми взглядами товарищей ослабил вытяжку, неторопливо заложил руку за ремень и, чуть прищурив глаз хитро, посмотрел на офицера. — Тебе говорят, — повторил офицер, — ты оглох, что ли? — Никак нет, не оглох, господин лейтенант. — А не мое это дело ваши гардеробы перетаскивать. Солдат повернулся и неторопливо в развалку пошел вдоль поезда. — Грегуар! — выкатив выцветшие глаза, крикнула старуха. — Грегуар, найди жандарма, пусть он арестует, пусть отдаст под суд грубияна. Но офицер безнадежно махнул рукой и, обозлившись, внезапно ответил ей резко. — Вы-то еще чего лезете? Что вы понимаете? Какого вам жандарма? С того света, что ли? Сидите да помалкивайте. Тимка неожиданно высунулся из окошка. — Эй, Борька, мы здесь! Ну, как вы там? — Ничего, мы хорошо устроились. Отец на вещах сидит, а меня матрос к себе на верхнюю полку в ноги пустил. Только, говорит, не дрыгайся, а то сгоню. Вспугнутый вторым звонком толпа загомонила еще громче. Отборная ругань смешивалась с французской речью. Запах духов с запахом пота, переливы гармоники с чем-то плачем, и все это разом покрыл гудок паровоза. — Прощай, Тимка! Прощай, Борька! — ответил он, высовывая вихор и махая мне рукой. Поезд скрылся, увозя с собой сотни разношерстного, разноязычного народа. Но казалось, что вокзал не освободился нисколько. — Ух, и прет же! — услышал я рядом с собой голос. — И все на юг, все на юг, на Ростов, на Дон. Как на север поезд, одни солдаты да служивый народ, а как на юг, то господа, так прут. На курорт едут, что ли? — На курорт! — послышалось насмешливое. — Полечиться от страха, нынче страхом, господа, больны. Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пивших чай, щелкавших семечки, спавших, смеявшихся и переругивающихся, я пошел к выходу. Хромой газетчик Семен Яковлевич выскочил откуда-то и, пробегаясь необычной для его деревянной ноги прытью, заорал тонким скрипучим голосом: «Свежие газеты! Русское слово! Потрясающие подробности о выступлении большевиков! Правительство разогнало большевистскую демонстрацию! Есть убитые и раненые, безуспешные поиски главного большевика Ленина!» Газету рвали из рук, сдачу не спрашивали. Возвращаясь, я взял чуть правее шоссе и направился по узкой тропке, пролегавшей меж колосьев спелой ржи. Спускаясь во овраг, я заметил на противоположном склоне шагавшего навстречу человека, согнувшегося под тяжестью ноши. Без труда я узнал Галку. — Борис! — крикнул он мне. — Ты что здесь делаешь? Ты с вокзала? — С вокзала. А вы-то куда? Уж не на поезд ли? Тогда чуть опоздали. — Семен Иванович, поезд только что ушел. Ремесленный учитель Галка остановился, бухнул тяжелую ношу на траву и, опускаясь на землю, проговорил огорченно. — Ну и ну! Что ж мне теперь делать с этим? И он ткнул ногой в завязанный узел. — А что тут такое? — полюбопытствовал я. — Разное. Литература. Да и так еще кое-что. Тогда давайте я вам обратно могу донести. Вы в клубе оставите, а завтра поедете. Галка затряс своей черной, как всегда, обсыпанной махоркой бородой. — Да в том-то, брат, и дело, что в клуб нельзя. Клуб-то у нас, брат, тю-тю. Нету больше клуба. — Как нету? — чуть не подпрыгнул я. — Сгорел, что ли? Да я ж только утром, как сюда идти, проходил мимо. — Не сгорел, брат. А закрыли его. Хорошо, что нас свои люди успели предупредить. Там сейчас обыск идет. — Семен Иванович? — спросил я, недоумевая. — Да как же это? Кто же это может закрыть клуб? Радио теперь старый режим. Теперь свобода. Ведь у эсеров есть клуб, и у меньшевиков, и у кадетов, и анархисты всегда пьяные, и вдобавок еще окна у себя снаружи досками заколотили, и то им ничего, а у нас все спокойно, и вдруг закрыли. Свобода, — улыбнулся Галка. Кому, брат, свобода, а кому и нет. Вот что мне с узлом-то делать? Спрятать пока до завтра надо. А то назад в город тащить неудобно. Отберут еще, пожалуй. — А давайте и спрячем, Семен Иванович. Я мест тут недалеко знаю. Тут, если оврагом немного пройти, пруд будет, а еще сбоку эдакая выемка. Там раньше глину для кирпичей рыли. И в стенках ям много. Туда не только что узел, а телегу с конем спрятать можно. Только говорят, что змеюки там попадаются. А я босиком. Ну, вам-то в ботинках можно. Да они, если и укусят, то ничего, не помнешь, а только как бы обалдеешь. Последнее добавление не понравилось Галке. И он спросил, нет ли где поблизости другого укромного местечка, но чтобы без змеюк. Я ответил, что другого такого места поблизости нету. И кругом народ бывает. Либо стадо пасется, либо картошку перепалывают, либо мальчишки возле чужих огородов околачиваются. Тогда Галка взвалил узел на плечо, и мы пошли по берегу ручья. Узел спрятали надежно. — Беги теперь в город, — сказал Галка. — Я завтра сам заберу его отсюда. — Да, если увидишь кого из комитетчиков, то передай, что я еще не уехал. — Постой! — остановил он меня, заглядывая мне в лицо. — Постой! — А ты, брат, не того? — тут он покрутил пальцем перед моим лицом. — Не сболтнешь? — Что вы, Семен Иванович? — забормотал я, съежившись от обидного подозрения. — Что вы? Разве я о ком-нибудь? Хоть что, когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего, никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез, а вы еще... Не дав договорить, Галка потрепал меня по плечу худою цепкую пятерней и сказал, улыбаясь: — Ну, ладно, ладно, Кати, эх ты, заговорщик!